а не за растущие рядом колючие чертово дерево. «Вот какое ты злое существо!» — воскликнул он с искренним гневом и плюнул в сердцах на камень, едва не уронивший его. В другом месте он чуть не наступил на ящерицу. Она зеленовато прошуршала под заплесневевшее бревнышко, откуда выглядывал еще ее фиолетовый хвостик. «Что же ты зеваешь, быстрая?» — упрекнула я Сару. «Охота тебе терять такой красивый хвост без нужды?» Родник, принимая в себя другие, со змеиным шипением сочившиеся из расщелин, превратился в пенистый ручеек. Спуск стал положе. Сару шел уже по лесистой с густым и пестрым подлеском лощине, по бокам которой высились крутые, поросшие хвоей хребты. У излучины ручья, над упавшей лисиной, метался топорщик крылышки невзрачный сибирский соловей. «Ай, как ты мечешься, желтогорлый!» — поразился Сару и даже на мгновение остановился. «Да-да-да», — сказал он грустно. «Я вижу, упала лисина, разбила твое гнездо. Не то ли бывает со многими из нас?» Всю ночь он провел в заброшенном охотничьем шалаше Каунва, сложенном из кедровой коры. На этот раз он крепко уснул, но с рассветом снова был на ногах. Солнце в третий раз после того, как он покинул Ольгу, перешло далеко за полдень, когда за поворотом ручья блеснула река, и тянувшийся по левую руку горный отрог резко оборвался высокой и голой, пронзительно белой, так что слепило глаза скалой, отражавшейся в медленном омуте у впадения ключа в реку. Отражение было столь действительным, что казалось, омут не имеет дна. Вправо и влево меж нависающих, поросших лесом гор велась кудрявая солнечная долина, окутанная белым черемуховым цветом. Это была Инзалаза-Гоу, долина серебряной скалы. Несколько легких дымных столбов вздымались над ней. Один от костра пушистый и тучный, как опара, остальные тоньше и темнее, из юрт. Мужчины вернулись с охоты, и женщины начали стряпать. У изгороди, сложенной из корчей, Сару наткнулся на женщину Суанцай, окарауливающую огород от кабанов. Она не поклонилась и ничего не сказала ему. У народа Уде не существовало знаков показной вежливости. Он тоже не заговорил с ней, и она отвернулась в сторону, чтобы не тревожить человека взглядом. Сару несколько минут любовно смотрел на молодые, покрытые рыжебурым ворсом побеги баба Чингтоу, на ярко-зеленой стрелке кукурузы. Он испытывал такое чувство, точно все это росло из него. Из-за реки доносились громкие мужские крики и взвизгивания, особенно слышен был пронзительный хохот Вадеди. По этому оживлению, необычному для молчаливого и сдержанного народа, Сарл понял, что охота была удачной. На той стороне реки, заросшей ольхой и черемухой, видны были вытащенные на берег лодки, легкие оморочки с острыми носами и кормами, более крупные долбленые плоскодонки с загнутыми кверху лопатовидными носами. Сарл, приложив руку ко рту, издал трещотный мелодичный звук. Так кричит жолна. Подросток лет 14 с подвернутыми выше колен штанами, ноги его были покрыты незаживающими язвами, перегнал одну из лодок на эту сторону. «Что так кричат?» — спросил Сару, садясь на корточки, когда мальчик оттолкнулся от берега.